Король. Дайте мне ваш жребий. Администратор. Кого? Король. Бумажку, живо! Заглядывает в бумажку. Нет креста? Администратор. Нет, король. А это что? Администратор. Какой же это крест? Смешно, честное слово. Это скорее буква Х. Король. Нет, любезный, это он и есть. Ступайте! Администратор. Люди, люди, опомнитесь, что вы делаете? Мы бросили дела, забыли сан и звание, поскакали в горы по чертовым мостам, по козьим дорожкам. Что нас довело до этого? Дама. Любовь. Администратор. Давайте, господа, говорить серьезно. Нет никакой любви на свете. Трактирщик. Есть. Администратор. Уж вам-то стыдно притворяться. Человек коммерческий, имейте свое дело. Трактирщик. И все же я берусь доказать, что любовь существует на свете. Администратор. Нет ее. Людям я не верю. Я слишком хорошо их знаю, а сам ни разу не влюблялся. Следовательно, нет любви. Следовательно, меня посылают на смерть из-за выдумки, предрассудка, пустого места. Король. Не задерживайте меня, любезный. Не будьте эгоистом. Администратор. Ладно, ваше величество, я не буду. Только послушайте меня. Когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке, или купец плывет в маленьком суденышке по Великому океану, это почтенно, это понятно. Люди деньги зарабатывают. А во имя чего, извините, мне голову терять? То, что вы называете любовью, это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно. При чем же тут смерть? Дама. Замолчите, презренный. Администратор. Ваше Величество, не велите ей ругаться. Нечего, сударыня, нечего смотреть на меня так, будто вы и в самом деле думаете то, что говорите. Нечего, нечего. Все люди свиньи. Только одни в этом признаются, а другие ломаются. Не я презренный, не я злодей, а все эти благородные страдальцы, странствующие проповедники, бродячие певцы, нищие музыканты, площадные болтуны. Я весь на виду. Всякому понятно, чего я хочу. С каждого понемножку. Я уже не сержусь, веселею, успокаиваюсь, сижу себе, да щелкаю на счетах. А эти, раздуватели чувств, мучители душ человеческих, вот они воистину злодеи, убийцы непойманные. Это они лгут, будто совесть существует в природе, уверяют, что сострадание прекрасно, восхваляют верность, учат доблести и толкают на смерть обманутых дурачков. Это они выдумали любовь. Нет ее. Поверьте солидному, состоятельному мужчине. Король. А почему принцесса страдает? Администратор. По молодости лет, ваше величество. Король. Ладно. Сказал последнее слово приговоренного. И хватит. Все равно не помилую. Ступай, ни слова, застрелю. Администратор уходит, пошатываясь. Экий дьявол. И зачем только я слушал его? Он разбудил во мне тетю, которую каждый мог убедить в чем угодно. Бедняжка была 18 раз замужем, не считая легких увлечений. А ну, как и в самом деле, нет никакой любви на свете. Может быть, у принцессы просто ангина или бронхит, а я мучаюсь. Дама, ваше величество, король, помолчите, сударыня. Вы женщина почтенная, верующая. Спросим молодежь. Аманда, вы верите в любовь? Аманда, нет, ваше величество. Король, вот видите, а почему? Аманда, я была влюблена в одного человека, и он оказался таким чудовищем, что я перестала верить в любовь. Я влюбляюсь теперь во всех, кому не лень, все равно. Король, вот видите. А вы что скажете о любви, Оринтия? Оринтия, все, что вам угодно, кроме правды, ваше величество. Король, почему? Оринтия, говорить о любви правду так страшно и так трудно, что я разучилась это делать раз и навсегда. Я говорю о любви то, чего от меня ждут. Король, вы мне скажите только одно. Есть любовь на свете? Оринтия, есть, ваше величество, если вам угодно. Я сама столько раз влюблялась. Король, а может, нет ее? Оринтия, нет ее, если вам угодно, государь. Есть легкое, веселое, безумие, которое всегда кончается пустяками. Выстрел. Король, вот вам и пустяки. Охотник, царствие ему небесное. Ученик, а может, он, она, они промахнулись? Охотник, наглец, моя ученица, и вдруг... Ученик, долго ли училась-то? Охотник, о ком говоришь? При ком говоришь? Очнись! Король, тише вы, не мешайте мне, я радуюсь. Ха-ха-ха, наконец-то, наконец вырвалась дочка моя из той проклятой теплицы, в которой я, старый дурак, ее вырастил. Теперь она поступает, как все нормальные люди. У нее неприятности, и вот она палит, в кого попала. Всхлипывает. Растет дочка. Эй, трактирщик, приберите там в коридоре. Входит администратор. В руках у него дымящийся пистолет. Ученик. Промахнулась. Ха-ха-ха. Король. Это что такое? «Почему вы живы, нахал?» Администратор. «Потому что это я стрелял, государь». «Король, вы?» Администратор. «Да, вот представьте себе». «Король, в кого?» Администратор. «В кого, в кого?» «В принцессу. Она жива. Жива, не пугайтесь». «Король, эй, вы там, плаху, палача и рюмку водки. Водку мне, остальное ему. Живо!» Администратор. «Не торопитесь, любезный король. Кому это ты говоришь?» Входит медведь. Останавливается в дверях. Администратор. «Вам, папаша, говорю, не торопитесь. Принцесса, моя невеста, придворная дама, бей в барабаны, труби в трубы, караул, в ружье!» Первый министр. «Он сошел с ума?» Трактирщик. «О, если бы!» Король. «Рассказывай толком, а то убью!» Администратор. «Расскажу с удовольствием. Люблю рассказывать о делах, которые удались. Да вы садитесь, господа, чего там в самом деле? Я разрешаю. Не хотите, как хотите. Ну вот, значит, пошел я, как вы настаивали, к девушке. Пошел, значит. Хорошо, приоткрываю дверь, а сам думаю, ох, убьет. Умирать хочется, как любому из присутствующих. Ну вот». Она обернулась на скрип двери и вскочила. Я, сам понимаете, ахнул, выхватил, естественно, пистолет

за первого встречного, медведь. Я тоже, принцесса. Я, впрочем, довольна. Довольна. Мне все равно. Идет к выходу.